Глава 19. Андре Филиппи был вне себя от счастья. Ясмин вновь появилась в его отеле. Ясмин — самое совершенное в мире создание. Он делал свой повседневный обход отеля, когда в вестибюле увидел знакомый силуэт. Хотя солнце уже зашло, на Ясмин были огромные темные очки. Она явно не хотела быть узнанной. Если бы Андре не изучил ее лицо до мельчайших подробностей, она вполне могла бы проскочить мимо него незамеченной. Но он гораздо чаще, чем себя в зеркале, разглядывал хранящийся в его столе портрет любимой Ясмин, и потому лицо ее было известно ему лучше собственного. Уверенной походкой Ясмин направилась к лифтам. Один из них стоял открытым. Андрей бросился к нему, стремясь догнать свою королеву, прежде чем двери лифта захлопнутся. «Ясмин, добро пожаловать!» — он слегка склонил голову в знак приветствия. «Привет, Андре!» Она улыбнулась и сняла очки, сунув их в сумку, висевшую на плече. «Как дела? 100 лет тебя не видела». Клэр познакомила их несколько лет назад на небольшом приеме, который устраивала в своем доме. С тех пор они время от времени встречались на различных торжествах. Андре испытывал невероятный трепет от одного лишь сознания, что Ясмин считает его своим другом. «У меня все хорошо, а ты как?» «Не жалуюсь». Улыбкой она попыталась скрыть истинный смысл своих слов, которые прозвучали не совсем искренне. «Ты снова в городе? Приехал работать над каталогом?» «Мы сейчас работаем в Миссисипи, снимаем весенний номер. Я лишь на один вечер заехала сюда». Андрей не имел привычки выспрашивать у гостей, что привело их в отель. Это было бы нарушением правил и традиций, которые в первую очередь предусматривали полную конфиденциальность в отношении клиентов. «Как Клэр?» «Откровенно говоря, она была немного не в себе, когда я ее покинула сегодня днем», — ответила Ясмин. «О, неужели Мэри Кэтрин...» «Нет-нет, это совсем не связано с ней». Андрея вежливо промолчал, надеясь, что Ясмин добавит что-нибудь о душевном состоянии их общей подруги, не вынуждая его досаждать расспросами. Ясмин оценила его тактичность. «Думаю, она просто переутомилась. Ты же знаешь, Клэр. Она никогда не взрывается, не выпускает пара. Это как раз самый верный способ свихнуться. Она все копит в себе, молчит, заставляя окружающих чувствовать себя полнейшим дерьмом». Уловив, что между двумя женщинами, к которым он относился с любовью и восхищением, произошел конфликт, Андре дипломатично сказал: «Я уверен, что каталог получится достойным тех усилий, которые вы в него вложили». «Надеюсь», — явно без энтузиазма произнесла Ясмин. «Вероятно, творчество всегда связано с волнениями, моральными перегрузками», — вежливо поинтересовался он. «Да, но на этот раз всего этого оказалось в избытке. Почему?» «Кассиди». Андрей побелел. «Ты хочешь сказать, что он там?» «Да, он последовал за Клэр в Роуз-Шерон и стал практически неизменным атрибутом декорации на наших съемках». Андрей нервно облизал губы. «Ради всего святого, зачем ему понадобилось преследовать ее?» Лифт остановился. Андрей вышел вместе с Ясмин, и они пошли по длинному коридору. «Он все еще подозревает ее в убийстве Уальда». «Но это же абсурд!» Андрей даже споткнулся. «О, дорогая, это ужасно! И все из-за меня!» Пот выступил у него на лбу. Достав из нагрудного кармана безукоризненно отутюженный носовой платок, он промокнул капельки пота. «Если бы я не поддался на его уловку и не назвал имени Клэр, когда слушал ту запись телефонного разговора...» «Ну, не стоит...» Ясмин успокаивающе потрепал его по плечу. «Клэр рассказывала мне, как ты тогда расстроился. Послушай, Кассиди хитрый проныра. Рано или поздно он все равно бы узнал, что Клэр была в Фермоне в ночь убийства Уальда. Так что ты не выдал ему ничего такого, что могло бы остаться для него секретом». Она понизила голос и доверительным тоном добавила: «Если хочешь знать мое мнение, то я думаю, Кассиди больше заинтересован в том, чтобы доказать невиновность Клэр». «Но она действительно невиновна», — поспешил подтвердить Андре. «Клэр приезжала сюда в ту ночь, но лишь для того, чтобы забрать Мэри Кэтрин. Я готов поклясться в этом на суде. Я на все пойду, лишь бы защитить друга. Твои друзья рассчитывают на это». Андре это замечание показалось загадочным и двусмысленным. Он хотел еще раз принести свои заверения в невиновности Клэр, но Ясмин, ускорив шаг, дала понять, что им пора расстаться. «Потом поговорим, Андре. О ревуар, Ясмин. Твоя ослепительная красота делает мир краше». Лучезарная улыбка, некогда принесшая ей славу, озарила лицо Ясмин. «Ах ты, маленький паршивец! Ты просто поэт». «Признаюсь», — покорно ответил он. Ей не суждено было узнать о душевных муках, которые он испытывал, часами слагая оды ее красоте и очарованию. Она провела ладонью по его щеке. «Ты настоящий джентльмен, Андре. Почему все мужчины не могут быть такими чуткими, добрыми и преданными, как ты?» Улыбка ее стала грустной. Она отняла руку, повернулась и пошла вперед. Андре не последовал за ней, это было бы бестактно, но он подождал, пока она вошла в номер, предварительно постучав и тихо назвав свое имя. Андре не завидовал мужчине, который ждал ее по ту сторону двери. Его любовь к Ясмин была скорее платонической, и она была гораздо возвышеннее, чем просто физическое влечение людей друг к другу. Всем сердцем Андре желал, чтобы Ясмин познала любовь и счастье во всем их многообразии, и неважно было, кто ей их принесет. Словно в эйфории шел он обратно к лифту. Ясмин с такой нежностью коснулась его щеки. Рука ее была мягкой, прохладной, и это прикосновение напомнило ему материнскую ласку, и было еще какое-то неуловимое сходство с его матерью. Та же пронзительность взгляда, что ли, или горькая мука. Но он отбросил в сторону эти мысли, решив не разрушать призрачного счастья момента. «Ты поганый ублюдок! Сукин сын!» Ясмин обрушила на Алистера Петри шквал непристойной брани. «Какая изысканная речь, Ясмин! Заткни свой лживый рот, ты, мерзавец!» Ясмин извергала такую неистовую ярость, что от нее, казалось, накалялся воздух. Гневом горели ее глаза, тело напряглось, словно струна, готовая вот-вот лопнуть. «Ты вовсе не собирался уходить от жены, так ведь? Ясмин, я...» «Так собирался или нет? В год избирательной кампании это было бы политическим самоубийством, но это не значит гнусный обманщик, мерзость, дерьмо вонючее. Я бы могла убить тебя. Ради бога!» Он провел рукой по волосам. Они все еще были взъерошены после схватки в постели, не менее дикой и неистовой, чем происходящая сейчас стычка. Они так яростно боролись, буквально впивались друг в друга, кричали, что все это напоминало скорее побоище, нежели акт любви. «Ты все преувеличиваешь», — успокаивающим тоном сказал Алистер, стремясь погасить всплеск ее бешеного негодования. «Это лишь временная разлука, Ясмин. Так будет лучше. Лучше для тебя, для нас обоих, если мы затаимся на какое-то время, хотя бы до окончания выборов. Я же не порываю с тобой окончательно. Господи, неужели ты думаешь, я хочу этого? Нет же. Ты моя жизнь, дерьмо. Клянусь тебе, что как только окончатся выборы, я... Что ты? Наградишь меня счастьем трахаться с тобой раз в неделю? И как долго это будет продолжаться? Всю жизнь? Пошел ты к черту, конгрессмен. Я с таким дерьмом путаться не желаю. Я вовсе не имею в виду, что ты должна быть счастлива от такой перспективы. Боже, да я бы сошел с ума, если бы ты реагировала по-другому. Он протянул к ней руки. Единственное, чего я прошу, это немного понимания. Мое деловое расписание — это же сущий кошмар, Ясмин. Я под настоящим давлением, сладкий мой. Ты еще не испытывал настоящего давления. В ее голосе появились угрожающие нотки. Когда я с тобой разделаюсь... Твой тощий зад не будет нужен уже нигде. Ни в этом штате, ни в другом. Твоя маленькая негритянская девочка больше с тобой церемониться не будет, так и знай. Праздник окончен, дорогой. Пора за него расплатиться. Она направилась к двери. Алистер бросился вслед. «Постой, Ясмин, дай мне все объяснить. Ты несправедлива!» Он схватил ее за плечи и повернул к себе лицом. «Пожалуйста!» Голос его дрогнул. «Пожалуйста!» Она уже больше не делала попыток уйти. Но в глазах ее еще тлели раскаленные угольки.